Зимой, когда выпадал снег, я предлагал старым людям помочь с расчисткой дорожек. В один из таких дней, дело было в понедельник после уроков, и накануне всю ночь валил снег. Я попробовал уговорить Гейра расчистить со мной дорожку перед домом, где жили старики. Его удалось заманить только когда я намекнул, что старичок наверняка нам что-нибудь заплатит. Мой папа как раз недавно купил новую снеговую лопату, так называемую «сёрландскую», ярко-красную и нарядную, а поскольку нашу дорожку он расчистил с утра, то я подумал, что сегодня она ему больше не понадобится, и, вооружившись ею, отправился с Гейром, который толкал перед собой свою зеленую сёрландку. Дом, который я себе наметил, стоял у поворота, и старичок, открывший дверь на наш звонок, очень обрадовался, когда понял, что мы пришли не для того, чтобы бросать в дом снежками, как делали многие, а напротив собирались расчистить от снега подъездную дорожку. Работать было трудно, но весело. Мы сначала проложили себе тропинку, чтобы гонять по ней лопату и сбрасывать снег в канаву на обочине, и он скатывался с лопаты, как маленькая лавина. Небо было серое, с низко нависшими тучами, снег так разбух, что если сжать в руке, из него текла вода. Из Торунгена доносились звуки туманного горна. Мимо на финских санях и на скейтбордах проносились ребята, машины тех, кто возвращался с работы, буксовали, взбираясь на гору. На то, чтобы расчистить дорожку, у нас ушел час. Мы поднялись к дому и сказали старичку, что все закончили. Он горячо поблагодарил нас и закрыл дверь. Гейр посмотрел на меня укоризненно. «Ведь нам вроде бы должны были заплатить», — сказал он. «Ну да, вообще-то, но я же не виноват, что он ничего не дал». «Так мы все это делали за даром?» «Похоже, что так», — сказал я. «Подумаешь, велика беда, пошли уже». С недовольным видом он пошел за мной. Подойдя к нашему дому, я уже с дороги увидел, что в дверях стоит папа. У меня так и замерло сердце. Желудок свело так, что я еле мог перевести дыхание. Глаза у него были бешеные. «Пришел, наконец!» — крикнул он, когда я свернул на нашу дорожку. На последних шагах я уже не смел поднять глаз. «Посмотри на меня!» — приказал он. Я поднял голову. Он с размаху хлопнул меня по щеке. Я всхлипнул, затем он схватил меня за ворот и притиснул к стене. «Ты брал мою сёрландскую лопату?» — набросился он на меня. «Она совсем новая, и это моя лопата. Нечего брать мои вещи, понятно? Да еще и без спросу. Я подумал, ее украли». От слез и рыданий до меня почти не доходило, что он мне говорит. Он снова схватил меня за куртку, втащил в дом и шваркнул о стену напротив. «Чтобы больше никогда этого не было! Никогда! Убирайся к себе в комнату и сиди там, пока я тебя не выпущу, понятно?» «Да, папа!» — он с грохотом захлопнул за собой дверь своего кабинета. Я стал раздеваться, руки у меня тряслись. Я снял рукавицы и шапку, стянул с себя непромокаемые штаны и куртку, скинул сапоги, затем стеганую куртку, затем толстый свитер и лег у себя в комнате на кровать. Я весь кипел от ярости, я рыдал, слезы так и катились на подушку, и в то же время во мне бушевала неуемная злость, с которой я ничего не мог поделать. Я ненавидел его и жаждал отомстить. Я отомщу. Я ему покажу, я растопчу его, растопчу. И тут вдруг меня озарило. А что бы сделал на моем месте тот хороший мальчик, как поступил бы настоящий христианин? Надо же простить. Едва я это подумал, как внутри у меня все потеплело. Я прощу его. Это была высокая мысль, и она сразу сделала меня большим человеком. Но только пока я был один, когда я был с ним в одном помещении, он словно поглощал меня, и оставался только он. Ни о чем другом, кроме него, я уже не мог думать. Первый день вдвоем с папой предопределил течение всех последующих дней этого года. С утра на столе заранее намазанные бутерброды, в холодильнике сверток со школьным завтраком. Все мои действия, когда я прихожу после школы. Как я сижу на кухне, отвечая на его вопросы, пока он готовит обед. Иногда легкий толчок ручкой ножа в спину, сопровождаемый всегдашним напоминанием «спину выпрями, малый». Иногда он держал меня на кухне все время, пока не кончит готовить. Иногда внезапно отпускал: «Ты можешь идти». как будто и сам понимал, как тягостны были для меня эти полчаса, что я должен был составлять ему компанию. Затем обед, а остальное время до вечера мы с братом проводили одни на улице или у себя наверху, в то время как он уходил на собрание или работал, закрывшись в своем кабинете. Раз в неделю мы ездили после школы в деревню Сту запасаться продуктами. Вечером он иногда приходил наверх посмотреть с нами телевизор. Мы никогда с ним не заговаривали, молча и неподвижно сидели, выпрямив спину, и только коротко отвечали, если он задавал вопрос. Постепенно он отдалялся от Ингви и все больше времени уделял мне. Я не смел смотреть так хмуро и отвечать так лаконично, как Ингви. И не всегда это проходило гладко. Его шаги на лестнице были недобрым знаком. Если я в это время слушал музыку, то приглушал звук. Если лежа читал, то поднимался и садился, чтобы не выглядеть квашней. «Он сюда?» «Да, точно». Было 8 часов, он не приходил наверх после обеда, который был в 4 часа. Его взгляд скользнул по комнате и уперся в письменный стол. «Что у тебя там?» – спросил он. Вошел, взял в руки карточную колоду. «Сыграем в карты?» «Да, давай сыграем», – сказал я, откладывая книгу. Он подсел ко мне на кровать. «Я покажу тебе новую карточную игру», — сказал он, взмахнул колодой и раскидал ее по всей комнате. «Она называется «Подбери 52», — сказал он, — «так что изволь подобрать». Я думал, что он действительно собирался со мной играть в карты, и мне было досадно, что, оказывается, это он так подшутил, и теперь мне придется ползать на карачках, собирая колоду, а он сидел в кровати и смеялся надо мной, и тут у меня вырвалось неподходящее словечко. Я никогда не произнес бы его, если бы сначала подумал, но я не успел, и оно выскочило само. «Черт», — сказал я, — «зачем было так делать?» Он остолбенел, схватил меня за ухо и встал, больно крутанув мое ухо. «Так ты еще и чертыхаешься на родного отца», — сказал он, и так крутанул мое ухо, что я заплакал. «А теперь подбирай, малый», — приказал он и продолжал держать меня за ухо, пока я в наклонку собирал с пола карты. Когда я закончил, он отпустил меня и ушел. Когда пришло время ужинать, он не вышел из своего кабинета, мы пришли в кухню, ужин был приготовлен и стоял на столе. На следующий день он против обыкновения не позвал меня на кухню, когда готовил еду. Только закончив с готовкой, он крикнул, чтобы мы приходили. Мы уселись без единого слова, положили себе еду на тарелки, стейк из китового мяса с коричневым соусом и картошкой, поели в полном молчании, сказали спасибо и вышли из-за стола. Папа помыл посуду, закусил в гостиной апельсином, как я понял по запаху, и выпил чашку кофе. Я догадался об этом по шуму кофеварки, доносившемуся из кабинета. Там он некоторое время слушал музыку. Потом оделся, вышел из дома, сел в машину и куда-то уехал. Как только затих под горой шум мотора, я открыл дверь и вошел в гостиную. Развалился в коричневом кожаном кресле, положив ноги на стол. Снова встал, вышел на кухню, открыл холодильник и посмотрел, что там есть. В нем стояли 2 тарелки с приготовленными бутербродами нам на ужин. Открыл шкаф рядом, достал коробочку с изюмом, насыпал себе полную горсть, одной рукой закинул их в рот, а другую разровнял оставшийся в коробке изюм. Жуя изюм, я вернулся в гостиную и включил телевизор. В 7 начинался повтор «Безбилетного пассажира», очередная серия ужастика про космический корабль. Основной показ был по пятницам, и нам не разрешалось его смотреть, но мама и папа не знали про повторный, который, по счастливой для нас случайности, приходился на часы, когда они оба отсутствовали. Вошел Ингве и лег на диван. «Что ты там жуешь?» — спросил он. «Изюм», — сказал я. «Я тоже хочу», — сказал он. «Много не бери», — сказал я, видя, что он встает, а то папа заметит. «Да ну», — бросил Ингве, полез на кухне в шкафчик. «А миндаля не хочешь?» — спросил он из кухни. «Хочу», — отозвался я, — «только немного». Фонарь на улице светил в темноте почти оранжевым светом. Асфальт под ним тоже отсвечивал оранжевым, и часть елки на той стороне, в лесу было темно, как в могиле. С горы на самом крутом участке натужно взвыл мопед. «На, возьми», — сказал Ингви, отсыпая мне на ладошку несколько миндалин. Я остро ощутил запах брата. Он был резкий и в то же время слабый, с каким-то металлическим оттенком. Не запах пота, у пота он другой, а запах его кожи, от нее пахло металлом. Я ощущал его, когда мы дрались, ощущал, когда он меня щекотал, и изредка, когда он читал лежа на кровати. Я мог, например, ткнуться ему носом в плечо и понюхать. Я любил его, любил Ингве. За 5 минут до начала безбилетного пассажира Ингве встал. «Мы запрем входную дверь», — сказал он, — «и всюду погасим свет, чтобы было страшнее». «Нет», — сказал я, — «не надо». Ингве рассмеялся. «Тебе уже страшно». Я встал и загородил ему дорогу, он обхватил меня руками, оторвал от пола и, поставив позади себя, пошел к лестнице. «Не надо!» — взмолился я. «Ну, пожалуйста!» «Я пошел вниз запирать дверь!» Я бросился за ним. «Я серьезно, Ингве!» — сказал я. «Знаю!» — сказал он. Запер дверь и заслонил ее собою. «Но когда мы остаемся одни, я начальник!» Он погасил свет. В полумраке, освещенном только лампочкой из комнаты, в его улыбке чудилось что-то сатанинское. Я побежал наверх и сел в кресло. Мне было слышно, как он щелкает выключателем одну за другой, гася все лампы. В коридоре над столом, в гостиной, на кухне, бра над диваном и, наконец, лампочку на телевизоре. Когда началась очередная серия, в доме стояла тьма, сквозь которую пробивался только свет уличного фонаря и мерцание голубого экрана. Страшно было уже с самого начала. Какой-то человек косил в поле траву, он обернулся, и вместо лица показалась маска. У меня задрожали пальцы на руках и на ногах, меня пронизал ужас. Но я смотрел, не мог не смотреть. Когда фильм кончился, Ингве подошел ко мне сзади и встал за спиной. «Только не говори ничего», — сказал я, — «ничего не делай». «Знаешь что, Карл Уве», — заговорил он. «Ой, не надо», — сказал я. «Я не тот, кто ты думаешь», — продолжал он, направляясь ко мне. «Нет», — сказал я. «Я не Ингве», — сказал он. «Я кое-кто другой». «Нет, не другой», — сказал я. «Ты Ингве, ну скажи, что ты Ингве». «Я киборг», — сказал он. «А вот это...» — вытянув руки, он задрал на себе свитер. «Это не плоть и кровь. Это металл и провода. Это выглядит как человеческое тело, но это не тело. Я не человек». «Человек!» — вскрикнул я, начиная плакать. «Ты, Ингве, Ингве, скажи, что ты Ингве!» «Сейчас я утащу тебя в подвал», — сказал он. «Хе-хе-хе-хе! Ингве!» — завопил я истошно. Он смотрел на меня и улыбался. «Я же только пошутил», — сказал он. «Неужели ты и вправду поверил, что я киборг?» «Не делай так больше», — сказал я. «Давай зажги свет». Он шагнул ко мне. «Нет», — заорал я. «Окей, окей», — засмеялся он. «Погоди, сейчас зажжем свет. Поужинаем, что ли? Ты проголодался?» «Сперва зажги свет», — сказал я. Он зажег бра и лампочку над телевизором. Там уже шел обзор новостей. Затем мы пошли на кухню и принялись ужинать. Ингве заварил чай. В этом не было ничего сложного. Надо только не забыть убрать за собой посуду, потому что папа даже в мыслях не допускал, чтобы... мы сами без него включали плиту и кипятили на ней чайник. После ужина мы достали настольный футбол и поиграли, слушая через открытую дверь, поставленную в его комнате, пластинку группы Queen «A Night in the Opera». Услышав за окном звук подъезжающей папиной машины, мы быстренько все убрали и разошлись по своим комнатам. Иногда, возвратившись после отсутствия, он звал к себе Ингве и расспрашивал его о том, чем мы занимались и как провели время, но на этот раз он сразу прошел в гостиную и сел перед телевизором. У нас от души отлегло, когда мы поняли, что он оставил нас в покое, однако я все же ощущал, что ему такое положение не нравится. Атмосфера в доме сгустилась, как перед грозой от витавшего в воздухе настроения, которое требовало от нас чего-то невыполнимого. На следующий день оно шарахнуло. Я чувствовал, что заболеваю. Наверное, простыл, и у меня поднялась температура. Это началось внезапно, час назад. Я сидел на кровати у Ингве, прислонившись спиной к стене, и читал один из его журналов. Ингве за столом делал уроки. На проигрывателе стояла пластинка группы Boomtowns Rats. Вдруг дверь распахивается, и на пороге стоит папа. Он был в хорошем настроении, глаза озорно блестели. «Слушаете музыку?» — сказал он. «Мне нравится, что вы поставили». «Boomtown's Rats», — сказал Ингве. «Крысы барачного города», — перевел папа. «Помните, как вы смеялись, когда я сказал вам, что Crystal Palace значит «Хрустальный дворец»? Вы мне не поверили». Улыбаясь, он вошел в комнату. «И ты тоже любишь музыку, Карл Уве?» — спросил он. Я кивнул. «Давай-ка потанцуем», — сказал он. «Я заболел, папа, у меня, кажется, температура, мне нехорошо». «Вот еще», — сказал папа, схватил меня за руки, поднял с кровати и закружил. «Перестань, папа», — сказал я, — «мне нехорошо». Но он ничего не слушал и кружил меня все быстрее. «Прекрати, папа», — закричал я, не утерпев, — «прекрати». Он остановился так же внезапно, как начал, толкнул меня на кровать и ушел. Каждую пятницу из Осло приезжала мама. Я всегда поджидал ее у дома, чтобы первым к ней подойти, потому что если я уже тут, папа не мог прогнать меня в мою комнату, как он делал, когда они разговаривали. Когда в воскресенье или в понедельник утром она уезжала, это как бы сближало его с нами, по крайней мере, со мной. Он опять начинал звать меня с собой в кухню, когда готовил обед, чтобы я рассказывал ему, как прошел этот день. Мы молча обедали, и, помыв посуду, он снова скрывался в своем кабинете, так каждый день. Иногда он приходил посмотреть с нами телевизор, но, как правило, сидел, закрывшись в кабинете до ужина, и тогда мы с Ингве чувствовали себя так, словно остались в доме одни. Нельзя сказать, что я при этом проводил время как-то совсем иначе, чем в его присутствии. Большей частью я проводил время за чтением, лежа на кровати. Так как без мамы никто не возил нас в городскую библиотеку, я, перечитав в школьной все, что там было, принялся за книги, что стояли на полке у мамы и папы. Я прочитал Агату Кристи, прочитал Стендаля «Красное и черное», прочитал книжку французских новелл, одну книжку Юна Мишле и биографию Льва Толстого. Примечание: Мишле Юн, годы жизни 1944-2019, норвежский писатель, автор детективов и романов о морских приключениях. Конец примечания. Я сам начал писать книгу о путешествии на парусной шхуне, но Ингве, прочитав первые 10 страниц, на которых речь шла главным образом о том, кто находился на борту, какой у них был с собой провиант и какой груз везла шхуна, сказал, что в наши дни никто не пишет о парусных кораблях. О них писали в те времена, когда люди ходили под парусом, а сейчас пишут о том, что есть в сегодняшней жизни. И я бросил писать. В ту осень я еще издавал газету в 3 экземплярах, которую опускал в 3 почтовых ящика у дороги. Один Карлсону, другой Густавсону и третий Престбакму. Но ни разу не услышал на них никакого отклика. Канув в ящик, газета пропадала, словно ее никогда и не было. Я вел двойную жизнь, одну дома, другую за его стенами. Так было всегда и, вероятно, у всех. В субботний вечер у телевизора в окружении родителей, сестер и братьев ребята были другие, куда более смирные и послушные, чем в лесу, где царила полная свобода, и ничто не мешало следовать любому побуждению. Особенно заметной становилась эта разница осенью. Весной и летом жизнь большей частью протекала на природе, и контакт между миром детей и миром родителей был куда более тесный, зато когда наступала осень и начинало рано темнеть, то едва закрывалась за нами дверь дома, мы словно бы попадали в другой мир. Короткие, холодные и темные вечера окрашивала атмосфера тревожного ожидания, которая вызывает все таинственное и незримое. Осень — это были потемки, земля, вода, пещеры. Это было громкое дыхание, смех, свет карманных фонариков, шалаши из еловых лап, костры, компании детей, бродящих то тут, то там. И не в последнюю очередь комнаты, куда попадаешь после прогулки. Правда, мне не разрешали приводить домой приятелей, и никто из ребят нашего поселка никогда не заходил в мою комнату. Но к ним я всегда мог зайти. К одним изредка, к другим часто. В ту осень я чаще всего бывал у Дага Лотера. Раскрасневшиеся после беготни в потемках, мы приходили и играли в его комнате в монополию, поставив на проигрыватель один из двух имевшихся у него альбомов «Битлз», «Красный» или «Синий». Мне больше нравился красный с их первыми композициями. Они были простыми и радостными, на рефренах мы могли подпевать и делали это громко, почти выкрикивая английские слова. До семантики нам не было дела, главное было звучание. Со временем мы все чаще начали ставить синий альбом и, привыкнув, постепенно полюбили его менее привычные и более печальные мелодии. Это были одни из самых счастливых вечеров в моей жизни. Что странно, в них не было ничего особенного. Мы занимались тем же, чем все ребята, сидели, играли, слушали музыку, болтали о том, что нам интересно. Но мне нравилось, как пахнет у них в доме. Нравилось там бывать. Мне нравилась темнота, в которой мы только что гуляли, которая всему придавала какой-то незнакомый облик, в особенности, когда стояла сырость, ощущаемая всем телом. Мне нравился свет уличных фонарей. Нравилось настроение, возникавшее, когда мы гуляли большой ватагой, движение человеческих тел вокруг. Нравился звук туманного горна с залива. В такие вечера думалось, может произойти что угодно. Мне нравилось бесцельно бродить по окрестностям, натыкаясь на разные вещи и попадая в неожиданные ситуации. Возведенные в лесу над плавучими пристанями бараки вечером стояли пустые, окна светились, мы заглядывали внутрь. Никак там лежат порно-журналы? Да, так и есть. Никто не осмеливался разбить окно, чтобы зайти и взять их, но перед нами открывалась такая возможность, и мы знали, что скоро кто-нибудь это сделает, может, даже мы сами. Это было такое время, когда на дороге перед домом тебе вдруг возьмет и попадется вырванная страница такого журнала. В это время могло случиться, что ты вдруг найдешь порно-журналы в канаве, где-нибудь на поляне, под мостом. Кто их там оставлял, мы не знали. Они могли лежать где угодно, словно их Бог послал, словно они часть природы. Как цветки, ветреницы или вербы, как полноводные ручьи, как блестящие от дождя валуны. Они тоже были отмечены печатью стихий, либо мокрые и размякшие, либо высохшие, как порох, зачастую выгоревшие от солнца, вываленные в грязи и заляпанные землей. При одной мысли об этих журналах во мне подымалось какое-то смутное томление, не имевшее ничего общего с тем, что мы говорили, когда с жадностью разглядывали эти картинки, хохоча и восклицая: «Ну, клево!» Нет, томление шло непонятно откуда, из таких глубин, куда не достигала мысль. Многие в поселке вполне могли держать порно-журналы у себя дома, и все они без исключения принадлежали к той публике, кто при первой возможности непременно купил бы мопед, начал бы курить и прогуливать уроки. Короче говоря, к числу нехороших парней, что болтались возле Фины. Таким образом, во мне уживались две непримиримые вещи. Порно-журналы принадлежали миру зла, но то жестокое томление, которое они во мне пробуждали, отчего у меня пересыхало в горле, было чем-то таким, чего я жаждал с неодолимой силой. При виде обнаженных женщин я весь делался ватным и мягким. Это было ужасно, это было чудесно. Передо мной распахивался целый мир, и отворялись врата ада, сияющий свет и кромешный мрак. Мы готовы были без конца так стоять, листая и листая страницы, готовы были простоять хоть целую вечность под тяжко нависшими ветвями елей, вдыхая запахи сырой земли и мокрых скал и разглядывая картинки. Эти женщины словно вышли из болотной глуби, из-под пожелтелой осенней травы или, по крайней мере, состояли с ними в тесном родстве. Часть картинок часто бывала оторвана, но все равно мы достаточно насмотрелись по ним всего, мягкого и жесткого, чтобы уже навсегда убедиться, это чувство существует. И едва проносился слух, что где-то есть эти журналы, мы немедленно пускались по следу. Одним из самых рьяных в этом деле был Гейр. Уже во втором классе он приносил нам отцовский мужской журнал, и мы, прячась в лесу, разглядывали женщин с голой грудью, а для отвода глаз громко обсуждали, что делают Дональд и Долли, чтобы в случае чего все подумали, что мы рассматриваем комиксы. И вот мы обнаружили, что в бараках лежат порно-журналы. Мы ходили вокруг бараков кругами, но они были на замке, А разбить стекло, открыть на окне задвижку и утащить журналы духу нам не хватало. Но охота уже пробудилась, и мы стали прикидывать, где бы еще чего найти. В зарослях вокруг сломанного автомобиля, в лесу под мостом. Да где же еще, черт возьми, как не на мусорной свалке? Уж там-то, поди этого добра, навалом сотни штук, тысячи.